Какие из них нахрен работники? Летом писец, как простой голубчик. Косу на плечо и в поля, в лугах, лебеду косить, хвощи, снопы вязать. Навязал, тащи в сарай, да опять, да еще, да сызнова, да еще раз, да бегом, бегом. А пока отлучился, соседи, а ли кто чужой, непременно пару снопов попрут, кто с поля, а кто прямо из сарая. Но это ничего, они у меня украдут, я обозлимшись, у них, те у этих, эти у тех». Как по кругу, она выйдет справедливость. Вроде все друг друга барабанши, а вроде все при своем, более или менее. Это, как выражается Никита Иванович, стихийное перераспределение личного имущества. Наверное, так. А старикан раньше, когда еще матушка жива была, захаживал и рассуждал, и Бенедикта брался учить всяким рассуждениям. «Думайте, думайте сами, молодой человек, рассуждайте своей головой. Неудобно ли, дескать, было бы без воровства? Сколько бы, говорит, времени и сил сэкономили? Насколько меньше увечий в слободе было бы? И рассудить, и объяснить». И матушка туда же головой подталкивает. «Я, мол, всегда сыну тоже говорю, излагаю элементарные основы морали. Но, мол, пока без толку. Мораль, конечно, это хорошо, кто спорит, но хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. А кроме морали еще много чего в жизни есть». Как посмотреть, ежели бы моего добра голубчики не крали, это, конечно, мораль, спокойнее на душе было бы. А с другой стороны, ну вот накосил голубчик овощей, так? Теперь в избу носить надо, туда-сюда бегать, так? Только он это взялся, а тут я мимо иду, подмигиваю. Он ясно тревожится, снопы прикрывает от меня, загораживает, лицо такое делает беспокойное, вроде как отрицательное, брови накудлатит и с подбровей взгляд бросает. Вижу такое дело, встану, конечно, рядом, ноги расставя, рот раскрою, ну и давай шутки шутить. Дескать, что, Демьян, за добро боишься? А? Беспокойся? То-то бойся. Тут такое, Демьян, дело, только отвернись. Верно? А? Своего-то жалко? Ишь. Вот голубчик и мнется, и топчется, и мечется, а то и рычит на тебя. Чего привязался, пес, проходи, пасть порву, а мне, конечно, хохот. Отойду в сторонку, к плетню прислонюсь, али к чему ни попадя, ноги заплету, покуриваю, а сам все посматриваю, да подмигиваю, намеки намекаю, все голубчика беспокою. Вот если некогда ему, плюнет, заберет вязанок сколько сможет и тащит вологом или на спине, если здоровье дозволяет, а сам оглядывается, как там я-то...